только ж слышал, что Червень уже много лет бессменно ведет низовую партийную работу. По приезде в Прагу он снял квартиру из двух небольших комнат, пригляделся к соседям, освоился с обстановкой, пообвык, и для отвода глаз вернулся к старой, уже почти позабытой профессии портного. На стене домика, в котором он поселился, появилась скромная вывеска. Ответ Лукаша его удовлетворил. «Я не стану предупреждать тебя, с чем это связано», — сказал Червень. «Ты старый член партии». «Да, Ярослава об этом предупреждать не приходится. Предстоит борьба, борьба неравная, беспощадная, борьба не на жизнь, а на смерть. Только бы хватило ума, сил и способности оправдать доверие партии». Червень сказал, что переход партии в подполье в связи с ее запретом и предстоящим неизбежным роспуском означает не свертывание работы, а ее усиление в новых определенных формах. Коммунисты должны организовать мощное национальное и патриотическое движение, используя для этой цели все легальные и нелегальные возможности. Они должны еще теснее сплотить рабочий класс, превратить все предприятия, фабрики, заводы, мастерские в бастионы антигитлеровского сопротивления. Правительственная клика Годжа, Берон, Сыровы, Черны встала на путь открытой фашизации страны, и необходимо добиться, чтобы это видел каждый чех и словак. Поставлена задача привлечь на свою сторону членов других политических партий, которые не хотят идти за своими лидерами, предателями национальных интересов страны. Надо вскрыть перед народом истинный смысл Мюнхенского сговора, смысл и цели позорной капитуляции, разоблачить провокационные попытки реакции оклеветать позицию Советского Союза, дать понять всем честным гражданам, что капитуляция не спасет Чехословакию, а только ускорит ее порабощение. Гитлер не удовлетворится захватом Судет. Обеспечив свой тыл, он ринется дальше, на восток, и развяжет новую мировую войну. «Но это общая задача подпольной работы», — оговорился Червень. «А перед тобой поставлена частная, очень трудная задача». Лукаш насторожился. «Да, именно частная, конкретная, очень трудная задача», — подчеркнул Червень. «Партия надеется, что ты отдашься ей целиком. Ты должен оберегать подполье от проникновения в него провокаторов, предателей, гитлеровских агентов, выявлять их и уничтожать. Вести работу так, чтобы наши люди сумели проникнуть в карательные и разведывательные органы врага и выявить его намерения и планы». Червень пытливо взглянул на Лукаша, который внимательно его слушал. «И первая трудность, дорогой мой, состоит в том, что партия не даст тебе людей, ни одного человека. Ты обязан подыскать их сам, среди беспартийных патриотов, среди людей, которых не подозревают даже в сочувствии коммунистам. Сложное дело, товарищ Лукаш. Но тебе ясно без моих разъяснений, что опираться в организации такой работы на коммунистов, которые у врага все на учете, это значит подготовить неизбежный провал. Ты, Ярослав, старый коммунист». Говорили допоздна. Червень посоветовал Лукашу не показываться больше на железнодорожном узле, а сразу переходить на нелегальное положение. Он снабдил его документами на чужую фамилию и дал адрес некоего Владислава Марганыка. У него Лукаш и должен был поселиться под видом слесаря-водопроводчика. Возвращаясь домой, Лукаш чувствовал себя уверенно. Уж такая была у него натура. Так счастливо сложился его сильный характер. В трудные, а порой и опасные периоды своей жизни чего только не было. Он никогда не терял самообладание. Оно питалось глубокой, неиссякаемой верой в силу партии, в правоту ее дела. Его характер закалился в революционной политической борьбе, в опыте всей его большой и деятельной жизни. В 1916 году Лукаша, 20-летнего парня, сняли с паровоза, на котором он ездил кочегаром, и призвали в австро-венгерскую армию. 3 месяца он пробыл в запасном полку в городе Линце, и там познакомился и сдружился с Голечкой. Голечку любили солдаты, но не терпело начальство, и все потому, что у него был не в меру острый язык. Как истый славянин, Голечка до мозга костей ненавидел габсбургскую монархию, на чем свет стоит проклинал императора Франца Иосифа. Он не умел скрывать своих мыслей, а если уж ему хотелось говорить, то он говорил громко, а говорить он любил и умел. Перед призывом в армию Голечка работал техником на заводе сельскохозяйственных машин, был грамотным, начитанным и неплохо разбирался в политике. Однажды Голечка сказал в кругу друзей: «А воевать я не буду, категорически не буду, Пускай воюет сам Иосиф вместе со своим возлюбленным кайзером. Солдаты удивились, повертели головами, нет ли поблизости начальства, и полюбопытствовали, как это так Голечка не будет воевать. «А вот так и не буду», — твердил он упрямо. «Русские наши братья. Кому нужна война? Богачам, а не народу». Разговор на эту тему, но уже более определенный, вскоре возник снова. Голечка высказал очень ясную и смелую мысль, которая прочно засела в голове Ярослава. В конце мая их маршевую роту спешно бросили на Восточный фронт и прямо с поезда ввели в бой. Русские развивали свой успех по линии Ровно-Ковель, они уже форсировали реку Стрипу. Ярослав во всех подробностях помнит эту ночь на 26 мая. Сеял теплый весенний дождичек, небо, затянутое низкими облаками, почти неотличимо было от земли. Земля сотрясалась от частых разрывов тяжелых снарядов, и когда вспышки взрывов гасли, становилось темнее прежнего. В 10 часов группу солдат послали на дорогу, ведущую к Тражебукову Язловец. В группе было 7 человек, и среди них Ярослав и Голечка. И вот тут-то Голечка заговорил о том, что воевать нет никакого смысла. С ним согласились четверо. Двое, они были австрийцы, не согласились и начали Голечку ругать. Их припугнули. А через месяц с небольшим Ярослав и Голечка были уже в Сибири, в лагере военнопленных. Да и какой это лагерь? Ходили куда хотели, чинили ведра горожанам, вытачивали мундштуки, делали зажигалки, свободно сбывали их на рынке, покупали продукты, разнообразившие лагерное питание. Однажды в лагерях появились чешские офицеры в форме и с оружием. Они призывали солдат идти на фронт. Опять на фронт. Против кого? Против русских революционных рабочих. В те дни Ярослав Лукаш впервые услышал имя нынешнего генерала Гайды и подумал, что-то неладное происходит. Генерал натравливает чехов на русских. А Голечка сказал так. «Ну уж нет, дураков мало. У каждого своя дорога. Гайда пусть отправляется к Колчаку, а я пойду в другую сторону. Куда? Это мне хорошо известно». Голечка, Лукаш и много других солдат, чехов, венгров, словаков, перешли на сторону Красной гвардии. Они приняли участие в боях с врагами революции, в разгроме деникинцев, в освобождении Крыма от Врангеля. Голечка погиб смертью храбрых под Новороссийском. Похоронили его в братской могиле вместе с русскими. Немало этих могил раскинуто по священной русской земле, где сложили свои головы, защищая первое в мире рабоче-крестьянское государство, и чехи, и китайцы, и латыши, и сыны многих других свободолюбивых народов. Ярослав Лукаш вернулся на родину. Кровавой династии Габсбургов уже не существовало. Чехи и словаки объединились в общей суверенной республике. Кое-что изменилось и на родине, но как эти перемены были далеки от тех, что произошли в России. Чехи не увидели настоящей свободы. Капиталисты, как и прежде, сидели на шее народа и выжимали его последние соки. Печальные новости ждали Ярослава. Не дождался его возвращения отец, старый потомственный слесарь железнодорожного депо. Навсегда выпал из его рук молоток. «Умер на работе», — отказало сердце. Он упал грудью на тиски и больше уже не открывал глаза. Это случилось в 19-м году. Мать рассказывала о смерти мужа сухим голосом, без слез. Старая и больная, она ненадолго пережила мужа. Спустя год Ярослав и ее отвез на кладбище.